так болевший за общее дело Бетти Келлингем со сцены. Флоренс Найтингейл из меня не вышла. Я была всего лишь прикрытием мерзавцу, причем мерзавцу особого рода, согласному мужу отцовской любовницы. Что будем делать, Билл? Пожалуй, позвоню Макгайру. Теперь этим пора заняться ему. Смотрел на нее, и сердце кровью обливалось. Подойдя, я заключил ее в объятия. Ах, милая, знала бы ты, как мне жаль. Не надо меня жалеть, дорогой. Это просто судьба или что-то еще столь же неизбежное. Стараешься, делаешь все, что можешь, но ничего не выходит. Я просто родилась под несчастливой звездой и приношу одни несчастья. Она попыталась улыбнуться, коснулась моего лица. — Звони Макгайру. Хоть это с плеч долой. Достав из кармана визитку, которую дал мне Трент, я набрал номер Макгайра. Жену я обнял за талию. Макгайр еще был в конторе. Я подробно изложил все, что выяснил, злорадно наслаждаясь его непрофессиональной реакцией. Это, мол, потрясающе. Это, мол, изумительно. Это полностью меняет ситуацию. Он немедленно позвонит Тренту. Можете раздобыть учетные книги фонда? Могу. Тогда привезите. А как насчет Фаулера? Можете пригласить его к себе? Конечно. Так позвоните ему. Я тоже приеду. Да, тут мы уже сумеем справиться. Через полчаса буду у вас. Попросите его прийти в 6:30. Он не должен ничего заподозрить. Говорите как можно непринужденнее. Пригласите выпить. Ладно. Ну, вам повезло. Поздравляю, мистер Хардинг. Повезло же вам. Я положил трубку. Бетти сказала: «Поеду за книгами, да? Пожалуйста. Но вначале позвони Полю, чтобы знать наверняка, что он придет». Я позвонил Полю. Тот сам взял трубку. Когда я услышал его веселый, дружеский, так хорошо знакомый мне голос, мне вдруг показалось это каким-то нереальным. Сказав, что нам нужно поговорить, я попросил его подъехать к 6:30. Он сможет? Ты же знаешь, что смогу, дружище. А что касается вчерашнего, Билл? Столько всего произошло, что вчера мне уж ни о чем не говорило. Вчера? Ну, как я тебя подвел с тем полицейским? Серьезно, Билл, если хочешь, я зайду к нему и... Лучше приезжай сюда, Поль. Слушаюсь, сэр. Бесси, ни слова не говоря, вышла из комнаты и тут же вернулась уже в плаще. Взглянув на нее, я с уважением подумал: вот этого бы я никогда не смог. Ни за что. В ней больше мужества, чем у целой армии со знаменами и барабанами. Я привезу книги, Билл. Скоро вернусь. Подойдя к ней, я снова ее обнял. Девочка моя, ты изумительна. Изумительно. Горько повторила она. Что это значит? Изумительно. Это ужасное определение, которым именуют что угодно в семействе Келлингемов. Отец изумителен или нет? Создал гигантское предприятие, воспитал двух замечательных дочерей, содержит самую надежную любовницу в Манхэттене, подсунул мне ее муженька, и тот... Я ее поцеловал. Нет, девочка моя, не надо. Как думаешь, Билл, он сделал это нарочно? Думаешь, подсунул поле в мой фонд, потому что знал, что произойдет? Только чтобы меня высмеять? Только чтобы меня унизить? Могло быть и так, разумеется. Старик своей безмерной извращенности вполне был способен и на это. — Ненавижу его, — сказала она почти спокойно. — Это еще одно, на что у меня открылись глаза. Я ненавижу своего отца. Смотреть на ее расстроенное лицо было мучительно, но при этом я осознавал, что как бы ни ужасно все это было, но все пойдет ей на пользу, даже конец ее фонда. Бетси, единственная из нас, кого старик не сумел подкупить, которая чудом перенесла его вечное пренебрежение и собственное отчаянное желание завоевать его уважение. Да, было гораздо лучше, что теперь, наконец, она могла его ненавидеть. Оба мы теперь были свободны, свободны от старика. — Не бойся, девочка, — сказал я, — не бойся его ненавидеть. А теперь забудь о нем и о фонде тоже забудь. Ничего этого тебе не надо. Собирался добавить, ведь у тебя есть я. Но тут я вспомнил про Анжелику и благоразумно промолчал. Нет, не годится повторять это до тех пор, пока не докажу ей, что думаю так всерьез. Замерев на миг, она долгим, нескрываемо испытующим взглядом оглядела меня. Я всегда хотела быть достойной своего отца. Теперь же, полагаю, это было не самое возвышенное желание. Как ты думаешь? Я улыбнулся ей, подумав, это хорошо, с ней все обойдется. Беги, моя девочка, — сказал я, — и принеси те книги. Постарайся вернуться, когда попадется птичка. Проводив ее, я вернулся в гостиную и налил себе стаканчик. Дрожал всем телом, но это состояние не могло погасить ни моего нового сильного чувства уверенности в себе и Бетси, ни убежденности, что с помощью Макгайра сумею справиться с положением. Подумал об Анжелике. Может быть, ее отпустят еще сегодня вечером. Она будет свободна. Как приятно думать о ней спокойно и по-дружески. Наконец-то на свой первый брак и наши отношения после него я мог смотреть непредвзято, спокойно, без горечи. Понял, почему она ушла от меня. Я осознал, что в ослеплении богатством Келлингемов я был точно так же глуп и наивен, как Анжелика в ее жалости к таким человеческим отбросам, какими были Чарльз Мэтленд и Джимми Лэмп. Теперь я мог бы признаться, что меня потянуло к ней, когда она вдруг снова объявилась. Мог бы даже признаться, что для меня, для какой-то части меня, она всегда будет желанной. После всего, что произошло, я легко мог справиться с мыслью о том, что она и в самом деле прекрасный человек. Эти прискорбные события испытали ее. Испытали и меня. Оба мы испытания выдержали. Теперь можем спокойно идти дальше, каждый своим путем. Вскоре пришел Макгайр. Притащил громадный портфель. Даже смешно было видеть, как он пышет задором и строит планы. С Полем объясняться я буду сам, а он в соседней комнате засядет с магнитофоном. Тут он извлек его из портфеля. Все это казалось мне слишком похожим на кино. Но, тем не менее, мы так и сделали. Я разместил его в столовой, примыкавшей к гостиной. Только запрятали в стену микрофон, как раздался звонок. «Сделайте вид, что уже изучили учетные книги, мистер Хардинг. Держитесь решительно, с превосходством. Он должен быть просто раздавлен». Макгайр был взволнован гораздо сильнее меня. Я пошел открывать. Мне было несколько не по себе. Смутно ощущая, что предаю нашу дружбу, я впустил Поля. Глава 24. Он улыбался мне своей широкой открытой улыбкой, сбросил плащ на ту самую кушетку Анжелики. — Бетси дома? — Нет, но вот-вот вернется. — О чем будем говорить? — Об Анжелике? — Более-менее. В гостиной он, не дожидаясь приглашения, плюхнулся на кушетку под самой стеной, отделявшей нас от столовой. Возясь у бара с коктейлями, я старался набраться решимости. Не было смысла именно в этот момент напоминать себе, что он был моим лучшим другом. Не было смысла убеждать себя в том, что Джимми Лэмп всего лишь грязный мелкий шантажист, которого некому жалеть. То, что я собираюсь сделать, вызвано отнюдь несознательным желанием послужить справедливости. Все гораздо проще. Я должен сделать это, чтобы спасти Бетси и Анжелику и себя. И поддаться движению сердца. Теперь то же, что сойти с ума. Я принес ему коктейль. Голубые глаза его внимательно следили за мной. Значит, прокурор хочет все-таки раскрутить процесс. Назначил его на следующую неделю. Боже, и ты продолжаешь настаивать на своих показаниях? Будешь выступать в суде? Сидя напротив него, чувствовал я себя ужасно. Непрерывно представлял, как Макгайр за стеной жадно навострил уши и уже включил магнитофон. Я готов дать показания, если это понадобится. Только, скорее всего, суда не будет. Я этого добьюсь. Добьешься? Но как? Я выяснил, кто убил Джимми. Он был потрясен. Так нескрываемо потрясен, что я просто отказывался верить своим глазам. Почему-то я всегда думал, что способность решиться на убийство предполагает немалое хладнокровие и крепкие нервы. — Ты выяснил? — Ты? — только и повторял он. — Господи Боже! Но как? — С помощью Дафны. Дафна знает о старике и Поле. Давно уже знает. Сегодня утром рассказала мне. Жилка у него на горле забилась сильнее и порозовела. Страшное зрелище на фоне побледневшей до синевы кожи. От Дафны я отправился к Поле, — продолжал я. —